тот день Этьен заговорил о республике, которая всем даст хлеба. Но его хозяйка покачала головой. Ей крепко запомнился злополучный 48-й год, когда они с мужем только что поженились и до того опели к бедах, уставив глаза в дочку, сидя в расстегнутой кофте, а малютка Эстелла спала на коленях у матери, не выпуская из ротика грудь. Поглощенный своими мыслями, Этьен машинально смотрел на эту огромную мягкую грудь, белизна которой резко отличалась от нездорового желтоватого цвета лица. «Ни гроша не было», — говорила она, — «есть нечего. А все шахты остановились. Чего там? Как тогда бедняки с голоду мёрли, так и теперь. То же самое делается». Открылась дверь, и оба онемели от изумления. Вошла Катрин. После сварекства с Шавалем она еще ни разу не появлялась в поселке. От волнения она даже позабыла затворить дверь, и вся дрожа молча стояла у порога. Она рассчитывала, что застанет мать одну, а при виде Этьена у нее вылетело из головы все, что она дорогу рассказать. «Тебе что тут надо? Зачем пришла?» — крикнула мать, да не вставая со стула. «Не хочу тебя больше видеть. Убирайся!» Катрин попыталась вставить слово. «Мама, я кофе и сахару, па, для ребятишек. Я заработала на сверхурочной. Вот и подумала о них». Она достала из карманов два кулька, фунт кофе и фунт сахара, и, осмелев, положила их на стол. Забастовка на Варейской шахте пугала ее, ведь на шахте Жан-Барт все еще работали, и она решила хоть немного помочь родителям, якобы желая побаловать ребятишек. Но ее заботы не обезоружили мать. Она сказала, чем сласти приносить, лучше бы оставалась в семье, да на хлеб для нас зарабатывала. Она бичевала дочь. Она облегчала себе душу, бросая Катрин в лицо все, что говорил о ней за глаза в течение месяца. Подумайте, в 16 лет убежала из дому, сошлась с мужчиной и живет с ним, а мать с отцом, малых сестренок, братишку и старика деда бросила, пускай голодают. Так может поступить только самая последняя распутная девка, бессердечная дочь. Ветренность можно простить девушке, но такую выходку не забудешь. Да еще, если бы ее дома держали на привязи. Ведь нет, была свободна, как ветер. От нее требовали только одно, чтобы ночевать приходила домой. Нет, ты скажи, что тебя забирает в твои-то годы? Катрин неподвижно стояла у стола и молча слушала, опустив голову. Вздрагивая всем своим худеньким, еще не развившимся телом, она пыталась оправдаться и говорила матери прерывающимся голосом. «Ах, да разве мне сладко? Разве я по своей воле? Это все он. А раз он так хочет, значит, я должна слушаться, ведь верно? Он сильнее меня. Разве я знала, как все обернется? Да теперь уж что говорить? Дело сделано, не переделаешь. Он ли, другой ли? Все равно теперь. Пусть женится на мне». Она защищалась без всякого жара, с вялым смирением, свойственным девушкам, слишком рано отдающим себя во власть мужчине. Она покорялась общему для них всех закону. Никогда она и не мечтала, что судьба ее может быть иной. Ухажер овладевает девушкой насильно за териконом, в 16 лет она родит ребенка, потом бедствует всю жизнь, заведя свою семью, если любовник женится на ней. И Катрин лишь потому краснела от стыда и вздрагивала, что мать называла ее нехорошими словами при Этьене, чье присутствие было для нее в эту минуту мучительно и приводило ее в отчаяние. Однако Этьен встал и, не желая мешать объяснению, отошел к печке, как будто решил поворошить угасавшие угли. Но тогда Катрин подняла голову, и их взгляды встретились. Она была бледна, изнурена и все же миловидна. Особенно хороши были эти ясные глаза, обведенные темными тенями. И, глядя на нее, Этьен испытывал странное чувство. Исчезла в его душе злая обида, и осталось только одно желание, чтобы Катрин нашла счастье с человеком, которого она предпочла ему. И еще ему хотелось взять ее под свою защиту, пойти в Мансу и заставить того, другого относиться к ней с уважением. Но Катрин видела в ласковом взгляде, которым он смотрел на нее, только жалость.